Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Следующее Пять, глухой радио на всю включил. Повороты туловища. Эй, ты, физкультурник! Вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вставай. Вперед. И вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. В комнату иди. Бедра правой Ой. Ноги. Позорище. Лида! Сашенька. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три. Лида. Четыре. А что это? Я не знаю. Я в комнату вошла. А тут он. Так это ж... Это ж милицию надо вызывать. Киев, апрель 45-го, коммунальная квартира. Соседка сообщила, что застала странную сцену. Окровавленное мертвое тело Александра Замцева тащила его жена. Они были женаты недолго. Полгода. Ну, за полгода не так уж к мужу и привыкаешь, да. Можно и убить. Вот купила такую штуку. Сразу можно выставить несколько фотографий. Сейчас есть другой выход. Электронные фоторамки. Загружаете сколько хотите фотографий и по настроению выбираете. Фото по настроению? Ну да. А здесь все-таки фотографии настраивают вас. Убитый работал завхозом на кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Так, интересно. Идет война. Хлеба не хватает, а тут конфеты. Кондитерская фабрика имени Карла Маркса была основана в 1886 году купцом Валентином Ефимовым на Киевской Демеевке. После революции фабрику национализировали. В честь 105-й годовщины рождения Карла Маркса она получила его имя. До войны фабрика была одним из самых крупных производителей сладкого в стране. Во время немецких бомбежек фабрика сильно пострадала и не работала. Но как только Киев освободили, приняли решение срочно восстановить фабрику. Это был принципиальный вопрос. Для киевлян конфеты и пирожные ассоциировались с мирной жизнью. В начале 45-го года заработал первый цех. Шоколад был страшным дефицитом. Его выменивали на хлеб, картошку, спирт. Но он появился в городе, и это было победой. Демеевку снова начали называть сладким районом. На несколько километров вокруг фабрики разносился запах шоколада. Позже кондитерская фабрика имени Карла Маркса стала известна на всю страну благодаря киевскому торту, рецепт и технологию которого разработали именно здесь в 1956 году. И какие у вас предположения? Пока никаких. А вы дальше читайте. На полу разбросаны письма с фронта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего себе. Запаздываешь, Степан. На Бессарабке задержался. Хулиганы. Рубинкова еще нет? Нет. Что скажете? Ну что, по моей части все ясно. Два колотых ранения в область сердца и в шею. Судя по всему, первый удар в сердце. Под ногтями кровь. Сопротивлялся? Скажу ближе к вечеру. А какое приблизительное время смерти? Ну, где-то 8-10 часов тому назад. Угу. Полночь примерно. Тело перемещали. Соседка сообщила, что жена пыталась его поднять. Участковый, Анатолий Жанович Прутов. Так это я шум услышала. Захожу, а тут он и Лидка. Лидка – это жена? Да. А где она? Так в туалете, уже минут 20. Почему не здесь? Приведите. По полу разбросаны письма. Фронтовые. Я прочитал любовные, адресованные Лидии. Лидке! Я всегда говорила, вертихвостка. Она полгода назад, как за Сашку, замуж выскочила, а уже он письма любовные. Я не хочу видеть его мертвым! Не отпустите меня! Гражданочка, успокойтесь! Нужно поговорить, гражданочка! Идемте! Прекратить волчьи истерики! Успокоилась! Я не знаю, что случилось. Я зашла. А там он. В котором часу вы вчера вернулись домой? Около часа, кажется. Где так долго были? Я просто гуляла. Я не понимаю, зачем эти вопросы? Что думаете, это я, Сашеньку? Вы знаете, в котором часу она вернулась домой? Я на ночной смене. А кто еще из тех жильцов? Фукс. Так он глухой и пьяный постоянно. С войны вернулся инвалидом. А так больше ж, в принципе, никого и нет. Как это? Ну так дом же полуразрушен. Не восстановили же еще. Тут же ни воды, ни света. Он канализация, он ведро. Понял, свидетелей больше нет. Где вы были вчера вечером, вы нам не собираетесь объяснять, да? Я гуляла. До часу ночи? Это что... Запрещено? Уже нет. Комендантский час отменили. Так, значит, вы вернулись домой, и мужа в луже крови не заметили. Я пришла поздно. Мы давно уже спим в разных комнатах. Мне не хотелось его будить. А утром... Молодожены. Теперь да. Надо потянуться... Саш, ну что ты приемник с утра так накрутил? Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Прием. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потяните, вдохните. Раз, два. Сашенька! Сашенька! Сашенька, что с тобой... Сашенька, очнись! Пожалуйста! Сашенька! Я думала, что он жив. Думали? А тело зачем перемещали? Я хотела его поднять. Просто поднять! А письма на полу? От кого они? Говори! Что здесь происходит? Опрос подозреваемый. Вот как? Вы вдова? Смирнов, веди-ка меня в курс дела. А вы, граждане, на кухне подождите. Участковый? Так точно. За мной. И никому никуда не расходиться. Что вы знаете о семье Замцевых? Он завхоз на кондитерской фабрике. Уважаемый человек. Семья в поле зрения милиции никогда не попадала. Ясно. Здравствуйте, Сима. Есть что-то интересное? Ну, жертва сопротивлялась. К вечеру мы с Дворжецким подготовим результаты. Да, Жень? Конечно. По орудию чем зарезали? Судя по всему, нож с длинным лезвием. Но с длинным лезвием. Товарищ судмедэксперт, не отбирайте мой хлеб. А есть что отбирать? Да где там? Еле пайки на день хватает. Ладно жаловаться. Ладно, тогда с вами до вечера. И возьмите кровь на анализ у жены, у соседки. Они там на кухне. Хорошо. По орудию что-то нашлось? Тут нет. На кухне еще не смотрел. Посмотри. Есть свежие отпечатки. Пальцы убитого я откатал. Надо у жены и соседей взять. Хорошо. Мясник прям. А может, он нашел письмо любовника? И она его в порыве страсти. Отпечатки на них тоже есть. Орудие убийства на месте не обнаружили. Вот так. И вот так. А, это моя племянница. Двоюродная. Ну, судя по всему, она вам как родная. Раз в рамочку ставите. А, да вот и нет. Я ее видела последний раз лет 20 назад. Она живет далеко, в Австралии. Ну и зачем же тогда? Да пусть будет. Вот говорят, фотография – это память, а мне кажется, это больше, чем память. Она мне прислала свою фотографию, ну и почему же не поставить? Понятно, на письма намекаете. Так, посмотрим. Лидия Васильевна, эти письма адресованы вам. От кого они? От Георгия Капанадзе. Кто это? Моя первая любовь. Судя по датам нынешние, зачем тогда замуж за Замцева выходили? Я думала, что Жорик погиб, а 3 месяца назад получила от него первое письмо. Лид, там на кухне уже наша кастрюля кипит. Ты что тут застряла? Я иду, Сашенька, иду. Давай. Ваш муж о письмах не догадывался. Я уже не знаю ничего. Он ничего не говорил, ни о чем не спрашивал. Я письма хранила в постельном белье сначала, а потом нашла надежное место и перепрятала. Откуда царапина? Не знаю. Может быть, когда Сашеньку поднимала? Ваш муж перед смертью сопротивлялся. Скорее всего, поранил убийцу. Признайтесь, Лидия. Александр нашел письма. У вас случился скандал. К чему вы клоните? Я Сашеньке ничего не делала. Я вот не понимаю, почему вы с мужем честно не поговорили? Сказали бы, думала, погиб. Оказался живой. Хватит! Это ты на спецпайке подъедаешься и рассуждаешь тут. А я до замужества 3 года в проголодь жила. Жрать хотела. А Сашенька меня накормил. Что смотришь на меня с таким презрением? Да, не хватило мне духу вернуться в холодную коммуналку. А ты меня пайком не попрекай. Я вместо того, чтобы в постель к мужу нырять, в подворотне бандитской ныряла. Поняла? Села! Меньше лирики. Где сейчас твой Георгий? В Киеве? В Австрии, под Веной. Недавно получила от него последнее письмо. Степан, проверишь. Мы вынуждены вас задержать. Меня? Да за что? Ну, я ни в чем не виновата. Сашенька меня обеспечивал, я ни в чем не нуждалась, а теперь... Ваши доводы я приняла и решение приняла. Уведи гражданку. Нет, я никуда не пойду, мне на работу надо. Идем. Нет, я не пойду, я не Лидия, пойду. Лидия, поспокойнее. Пойду. Степан, аккуратнее. Я никуда не пойду, отпустите меня. Нет, отпусти, это же не я. В апреле 1945 года в киевской коммуналке обнаружен убитым завхоз кондитерской фабрики Александр Замцев. Его зарезали. Перед смертью мужчина, похоже, оказал сопротивление и, скорее всего, поцарапал убийцу. Соседка застала молодую жену Замцева Лидию, когда та пыталась перетащить тело мужа. Подозрение в совершении преступления падает на нее, тем более, что по всей комнате Замцевых валялись письма от возлюбленного Лидии. Женщину задерживают. Разберемся. Что, она Сашку? Я так и знала, она мне никогда не нравилась. А вы давно семью Замцевых знаете? Год уже. Я, когда поселилась в эту квартиру, Сашка тогда сам жил. Мы с ним часто тогда вдвоем разговаривали. Он мне про жену, про свою рассказывал, про первую, как в квартире этой вдвоем жили, до войны еще. С первой женой? Она в 41-м погибла. Госпиталь их разбомбили, она медсестрой была. А Сашка на эвакуированном предприятии работал. Вернулся, а тут это вот. С Лидкой потом познакомился. Вот полгода назад как поженились. Правда, Сашка тоже еще тут кобель был. А откуда у вас такие сведения? Приходила тут одна. Да, да, хорошо. А вы к кому? Добрый вечер. Я к Замцеву. Вторая дверь направо. Добрый вечер. Ты чего сюда приперлась? Свое хочу получить. А ты как думал? Маша, я же сказал, что все. Сюда больше не приходи. Я тебе никто, мне другая семья. Да мне твоя семья до одного места. Отдай мое. Сашенька, ужинать садись. Да, Лидочка, да, минуточку, иду. Уходи отсюда. Завтра в Пролетарском. В 8:30 Саша, вечера. Саша, ну скинет. Только попробуй не явиться. Кто это? Никто. Идем в комнату. Саш. Идем в комнату. Лет 17. А как зовут? Зовут Маша. Маша. А внешность запомнили? Описать сможете? Конечно, смогу. Это ж помощь органам, правильно? Правильно. Вы сосед? Да он не слышит ничего. Перепонки в войну разорвало. Да он не просыхает каждый день. Ясно. Ну, поехали к нам, Вера Тимофеевна. Ну что, соседка рассказала о приходе молодой особы? Да, подозреваемых уже двое. Мотив – ревность. Но мне все равно кажется, такого мотива недостаточно. Почему? Ну, для жены Замцева убийство – это конец сытой жизни. А для любовницы – потеря шанса что-либо получить от завхоза. Ну, знаете, Артем, ревность – такое чувство, которое может затмить здравый смысл. Вот смотрите. Тут мне 20, это я в Ялте. Хорошее воспоминание. Ну, о прошлом всегда стараешься думать, как о чем-то хорошем. Так, ага. Ну вот. Вот и портрет этой Марии, которую видела соседка. Молодая, симпатичная. Действительно вопрос. Могла ли она нанести такие жестокие удары? Ты представляешь, с какой силой нанесли удар? Пробили грудную клетку. Похоже, орудием стал штык-нож. Есть результаты? Под ногтями обнаружена кровь первой и второй группы. А у него какая? Первая, но я не уверен, что это его. Сложно изъясняешься. Не поняла. У жены Лидии тоже первая. И под ногтями есть частички чеснока. А в желудке чеснока-то и нет. Ну, что-то готовил. Не успел съесть. Да мы ничего такого не нашли. Он мог лечиться чесноком. Сейчас с уверенностью могу сказать. Первый удар в грудь. Грудину пробили, но в сердце не попали. Поэтому смертельный удар второй в горло. Убийца физически сильный. Думаю, мужик. Лидия тоже крупная и сильная женщина. Больше своего мужа, кстати. Что еще? В квартире есть отпечатки Лидии, погибшего, и кого-то неизвестного. Они же есть на письмах. Отпечатки – это хорошо. Но они могут быть и почтальона, кстати. А сравнить их не с чем. Вот это плохо. Ладно, работайте, мужчины. Ну что, вы уже разобрались? Когда меня отпустят? Вы знали, что вашего мужа есть молодая любовница? Какая любовница? Что вы мелите? Мария, ваша соседка видела, как она приходила к Замцеву. Сербина, вот уже. Она не любовница. А кто? Она пачерица. Дочь Светланы, бывшей жены Саши. Добрый день. А, это вы вчера приходили к Саше? Да. Ну, Саши нет. Ну, вы проходите. А вы знаете, кто я? Да, Мария, дочь Светланы. Присаживайтесь, пожалуйста. Моя мать погибла в начале войны. Я была в пионерлагере. Нас увезли, а он даже не искал меня. Ну, не надо так. А как? Я вижу, вы хороший человек. А как вас зовут? Лидия. Лидия, понимаете, у меня от мамы ничего не осталось. Я хочу забрать мамин фотоальбом. Ну, я не против, но без Саши. А зачем ему? У него другая жизнь, вы. Я все-таки думаю, что вы должны решить это с Сашей. А он не отдает. Не знаю, почему. А давайте я с ним поговорю. Где вас можно найти? Не надо мне нигде искать. Отдайте фотоальбом. Он о нем даже не вспомнит. Простите, но я так не могу. А жить в нашей квартире можешь, да? Такая же сволочь, как и он. Ну, а фамилия у этой Марии какая? Ну, Замцева. Он же ее удочерил. Замцева. Послушайте, мне не было смысла убивать Сашу. Разберемся. А пока посидите. Ну, я невиновная, ну, пожалуйста, отпустите меня. А жить надо было честно, ничего бы этого не было. Идемте. Пустите меня. Сейчас. Смотрите, как интересно получается. Связались с командованием 26-й армии 3-го Украинского фронта. Угу. Вот телефонограмма. Георгий Капанадзе действительно воюет в составе 8-й пехотной бригады в звании старший сержант. Так, то есть Георгий мог быть причиной преступления, но никак не мог в нем участвовать. Кстати, он дожил до победы и вернулся. Кондитерская фабрика. Это и сахар, и мука, и сода. И шоколад. В военное время. Угу. Да, нужно искать ниточки там. Да, отношения на работе. Вот, кстати, коллектив нашего архива в 79-м году. Фото неформатное, гораздо меньше, чем рамочка. Некрасиво получится. Жаль. Вот. До сих пор не верится, что такое с Александром Витальевичем случилось. А каким он был человеком? Хорошим. С большим вниманием и уважением к коллегам. А конфликты на работе у него были? Ну, я о таком не слышала. Но вы лучше с его другом поговорите. Ильей Афанасьевым. Инженер. Замцева к нам устроил. Давно дружит? Думаю, да. Замцев директора просил за старого друга. Но вы не подумайте. Афанасьев специалист первоклассный. А я не думаю. Где я могу его найти? Как его? Илья Борисович, пойдемте, я вас проведу. А вот и он. Илья Борисович, можно вас на минуточку? Да. Это следователь прокуратуры. Здравствуйте. Серафима Павловна, я по поводу смерти вашего друга. Ну что ж, спрашивайте. Хотя я сразу говорю, что понятия не имею, кто мог его убить. Татьяна Ивановна, мы пока побеседуем, а вы мне личное дело Замцева приготовьте. Хорошо. Меня интересует, были ли конфликты у Александра в последнее время? Да вроде как нет. Я думаю, что он бы мне сказал. Вообще, Сашка был примерным семьянином. Дом, работа. Это еще раньше там он как-то мог гульнуть, а... Вы говорите гульнуть? Выпивка, женщина? Нет, ну, не то, что прямо так. Просто поймите, Сашка первую семью потерял. Приехал в Киев, в одиночество. А расскажите мне о его первой жене. Светлана? Хорошая женщина. Они познакомились в 32-м году. Ну, правда, я поначалу отговаривал его. Почему? Были причины. Саш! Саша, ты с ума сошел? У нее же мужа арестовали. Она написала, что давно с ним не живет. Отказалась. Слушай, ну она же старше тебя, и у нее ребенок. Зачем тебе это? Понравилось. Понравилось? А если за ней придут? Не придут. Девочку и дочерю. Нормально. Они расписались. Сашка к ней переехал. Это куда? Да вот туда, где его и убили. Там Света жила со своей дочкой Машенькой. А какие у него были отношения с падчерицей? Понимаете, Саша был очень хороший друг. И муж. Но с детьми у него не ладилось. Он даже сына своего не признал. Сына? Сына. У него когда-то был роман с некой Ларисой Фурман. Вот в 23-м году у них мальчик родился. Где он сейчас? Понятия не имею. Сашка с ними не общался и даже отказал Ларисе, когда она попросила о помощи. Как назвали мальчика? Кажется, Тимур. Да, они с Ларисой работали вместе. Она была продавщицей. Гастрономия номер 3. Тимур. Ну, спасибо. Пожалуйста. Я вот думаю, что вы мне этой рамочкой хотите сказать? Прошлое, конечно, прошлое. А, да, там должна быть справка о Ларисе Иосифовне Фурман. Она расстреляна в Киеве, в Бабьем Яру. Сын мог отомстить. Ну, жажда мести долго не держится, она должна чем-то подогреваться. Сын его не знал, да и хотел ли. Так, Тимур Аркадьевич Фурман, 1923 года рождения. Интересно, а почему Аркадьевич? Ну, наверное, со слов матери записали. А, ну да, может быть. Так, по ранению комиссован в 43-м году, после в Киев не возвращался, проживал в городе Сталина, нынешний Донецк. В личном деле есть информация о Марии Александровне Замцевой, 1928 года рождения, и удочеренной в 1934 году. Но почему он сына не признал? Не понимаю. А мужчина любит ребенка до тех пор, пока любит женщину. А его ребенок или нет, особо значения не имеет. Глупость. Сын – это твое продолжение. Что по сыну? Работает на металлургическом заводе. Он там в Сталина был на смене. Подтвердили. Алиби. Ну, понятно. А падчерица что? Ничего нет. Ни по Марии Александровне Замцевой, ни по Марии Александровне Буравской. Буравская. Это фамилия осужденного отца? Так точно. Да? Принято. Степан, быстро за мной. Что случилось? Кто-то проник в комнаты Замцевых. Соседка участковому сообщила. Бдительные соседи, помощь следствию. Подожди еще. Попалась, голубушка? Ага. Выпустите меня. Сколько еще можно меня здесь держать? Сейчас товарищи из прокуратуры приедут и выпустят. Что это вы тут устроили? Участковый. Решили вас подождать. Ну ты даешь. Что ж ты с поличным не взял? Она все на место положила. А я, значит, домой прихожу, зуб разболелся. Слышу, по комнате кто-то ходит. Варьё! Ну что, задержали опасную преступницу? Это ж та, которая к Сашке приходила. Любовница. Да сами вы любовница. Я его падчерица. Мария, что вы тут делаете? Пришла за этим. Это моя память. Мама, я. А это на майские праздники. Последнее общее фото. Ваша фамилия? Маркова. Сменили? Да, я фамилию Замцева никогда не хотела носить. А Маркова фамилия мамы. Вставайте, мне вас обыскать надо. Не буду. Поехали к нам, там поговорим. А вы, Вера Тимофеевна, за комнатами присмотрите. Если что, сразу участковому сообщим. Да. А ты нас не жди, сам разбирайся. Ты участковый или кто? Так точно. У него кровь второй группы. Резус отрицательный. Евгений Александрович, а попроси дежурного привести нам задержанную Маркову. Есть. Именно такую группу крови нашли под ногтями убитого. За фотографиями она пошла. Врет. Но если она убийца, то почему фотоальбом сразу не взяла? Чтобы на нее не подумали. Вот тут ты прав. Ведь она у Лидии именно фотоальбом и просила. Присаживайтесь. Я не понимаю, почему вы меня здесь держите? А вы проникли в опечатанную комнату. Ну, это для вас фотоальбом просто мусор. Ну, и для всех. А так пропал бы просто. Слышали? Тяжелый. Мама на заказ сделала. Стальной каркас. Натуральная кожа. На века. Откуда вы узнали, что ваша мать умерла? В эвакуации мамину подругу встретила. Татьяна Николаевна, миленькая, как вы тут? Я так рада. Маша, Машенька, ты как выросла, жива. А мама? Где мама? Мама погибла еще в 41-м. Авиабомба попала прямо в госпиталь. Что вы делали 13 апреля вечером? Подозреваете, да? Я его ненавидела, но не убивала. Вы должны были встретиться в Пролетарском парке в 20:30. Мы знаем. Он не пришел. Я прождала его полчаса. Угу. Кровь под ногтями убитого совпадает с вашей. Вторая отрицательная? Да такая группа у миллиона людей. Умная. Я медсестра. Ну а царапина откуда? От пациентки. Я в психушке работаю медсестрой. Держи ее крепче! Маша, успокоительная, быстро! Это видели врач и санитар. Когда это было? Дней 6 назад. То есть 12 числа? Наверное. Вы говорили, что ненавидели своего отчима. За что? Он женился на маме. Как только отца по доносу забрали в 33-м году. Эй, ты говори, да не заговаривайся. У нас просто так никого не сажают и врагами не объявляют. Замцев меня просто ненавидел. Бил, сволочь. А мама? Ну, а что она могла? У нас же происхождение неправильное, дворянское. И еще члены семьи изменника родины. Ишь ты, дворян уже 30 лет как нету, а тебе поменьше. А дворянка? А где ж птица? Твое дворянское гнездо? А в квартирке, где Сашку убили. Она до революции маминым родственникам полностью принадлежала. Ну, потом уплотнили. Сначала отец переехал, потом Сашка. Кстати, это он настаивал на том, чтобы меня на 3 смены в пионерлагерь отправить. Корова! Ничего нормально сделать не можешь. Я специально от дяди Саши. Сколько раз тебе говорить? Папа! Папа! На счастье. Не переживай, доченька. Конечно, на счастье. Вечно все портит. Сашенька, ну успокойся. Быстрее бы подросла, замуж выскочила. А я тебе тут оладушков напекла. Ребят угостишь. Сходи за Венечком. А в июне война. Мать погибла. Если бы не этот пионерлагерь. Куда эвакуировали? Всю смену в Ташкент. Я там курсы медсестры закончила. Когда вернулись в Киев? В феврале 45-го. И я сразу к Замцеву пошла. Но он первый раз меня даже не узнал. Александр Витальевич. Да? Я к вам. А по какому вопросу? Дочь не узнаешь? Машка, ты? Вылитая мать. Чего ж не узнал тогда? Илью уже тоже забыл. Время идет, а ты чего здесь? Жить мне где-то надо. Ну, мне нельзя, у меня другая женщина. Ладно, не волнуйся, с вами жить не буду. Но только мой фотоальбом нужно забрать, и больше мне ничего не надо. Ничего я тебе не отдам. Не хватало, чтобы ты еще снимки со мной везде демонстрировала. И ничего я демонстрировать не буду. Папа, отдай. Значит так, доча. Советую со мной не заводиться. Иначе все узнают, кто твой настоящий отец. И тебе придется очень несладко. С работой помогу. Устроим. Общежитие выбьем. Да. Вот еще. Думаю, на первое время хватит. Но сюда больше не приходи. Мне лишние разговоры на работе не нужны. Все, давай. Помог? В психушку устроил. В апреле 1945 года в киевской коммуналке обнаружен убитым завхоз кондитерской фабрики Александр Замцев. Его зарезали. Перед смертью мужчина, похоже, оказал сопротивление и, скорее всего, поцарапал убийцу. Выяснилось, что у Замцева была падчерица по имени Мария, дочь его первой покойной жены. После возвращения из эвакуации она приходила несколько раз к отцу и требовала вернуть ей семейный фотоальбом, но Александр отказывался. После смерти отчима девушка проникла в комнату, где он жил. Ее задержали. И все же, что вы делали 13 апреля вечером и ночью? В пятницу у меня было дежурство. С 9 вечера до 6 утра. Проверим. Доброе утро, Серафима Павловна. Доброе. Погода прекрасная. Наши наступают на всех фронтах. А ты такой смурный. Алиби Марковой подтвердилось. Дежурила с 21 до 6 утра. И по царапинам не врала. Надо отпускать. Надо. Альбом с фотографиями отдай и памяти матери все-таки. Что же она искала в этой квартире? Где она живет? Липкнехта 12. Это же рядом с моим отделением. Верно. Надо бы за ней присмотреть, куда ходит, с кем встречается. Понял, сделаю. Дяденька, отдайте мяч. Спокойно, отдам. Я из милиции, дядя Степан. Не врешь? Не вру. Вот. Ты в этом доме живешь? Ага. Нужно проследить за одной тетенькой. Только незаметно. Как разведчик? Так точно. Знаешь, где ближайшее отделение милиции? Конечно. Вот. Если что-то увидишь, дам больше. Дядя, мне деньги не нужны. Лучше хлебом. У меня мамка и младший брат дома. Будет тебе хлеб. Понял? Капитан Смирнов, запомни. Да. Давай, беги. Получается, главный подозреваемый все-таки остается вдова Лидия. Ну, так бывает. Следователь уже и сам не верит в подобную версию, но поскольку другой нет, а вот тут в этой рамке красивая картинка, может так и оставить. Ну, почему бы и нет? Когда появится интересная фотография, будет место, куда ее поставить. Хорошая идея. Да, то есть надо просто подождать. Да, да, понимаю, понимаю. Я вижу, тут очень бурно развиваются события. Уже вечером участковый передал информацию от Миши, соседа Марии. Угу. Пацан сказал, на развалинах возле больницы пытают хуже фашиста. Мужик здоровый, в военной форме с медалями. Она с ними пошла, и он на нее накинулся. Беги к нашим, малому передай 3 буханки хлеба из моего пайка. Понял. Поднажать надо, привет, девку. Где монеты, тварь? Я тебя сейчас убью. Я тебя до смерти забью. Не с места! Тварь. Милиция, руки! Стоять. Я сейчас голову прострелю. Родную дочь убьешь. Хочешь посмотреть? Руки! Чесноком прет. Ты какого черта им натерся? А ты посидел бы в окопах 4 года. И зимой, и летом. И в снег, и в дождь. Ревматизм. Болезнь пехоты. Так спиртом надо растирать. Где же возьмешь спирт? А если бы и был, так лучше изнутри растереться. Федор Тимофеевич, отпираться бессмысленно. На месте преступления найдены ваши отпечатки пальцев. У вас имеется царапина на руке, ну и чеснок. Под ногтями убитого найдена твоя кровь. Но это доказывает только то, что я был в комнате у Замцева. Но я его не убивал. Ваши отпечатки на письмах, которые были надежно спрятаны в тайнике. Что? Искал золотые монеты, а наткнулся на стопку конвертов. Я жил в этой коммуналке с 25-го года. Со Светкой там познакомился. Красивая баба. Понравилась она мне. Не пьет, не курит. Да и она не против была. А куда ей деваться с ее дворянскими корнями? Ей ничего хорошего не светило. Федечка, сырники немного подгорели, но, может, со сметанкой пройдет. Белоручка ты, Светлана. Ничего жрать готовить не умеешь. Не учили. Вот скажи, зачем бабе французский язык, если она даже пожрать приготовить нормально не умеет, а? Откуда творог, сметана, кофе? За перевод заплатили. А кто ж такое богатство за всякое баловство платит, а? Не поверил я во все эти бредни про переводы. Стал следить за ней. И точно, тайник у нее был. Золотые монетки. Отобрал. И после этого она с вами жить продолжала? Еще и ребенка родила. А кто же ее спрашивать будет, жить со мной или нет? Мне баба нужна была. А если что, сообщил бы, куда следует. Околела бы где-то на севере. Ясно. Что дальше? А дальше любовь у нее была с Замцевым. Она в госпитале работала. А он туда с воспалением легких попал. Вот видишь, как хорошо быть завхозом гастронома. Сразу отдельную палату дали. И не говори. Ты мужу сказала? О чем? Ну, то, что ко мне ходишь. Саш, ты уверен? У меня дочь. Я только с ней. Ах ты, потаскуха! Федя! Все! Федя, не нужно! Федя, пожалуйста! Я люблю его! Федя, ну пожалуйста, Федя! Не нужно ему, Федя, пожалуйста! Федя, не надо! А через день дело на меня завели по доносу о хищении государственного имущества на предприятии. А я взял 3 гвоздика и молоток. А потом припаяли антисоветскую агитацию. И врагом народа называли. То есть вы уверены, что это Замцев вас? Но откуда у завхоза гастронома такие связи? Отец его в органах служил. Вот и полетел я белым лебедем в Сибирь. И как же вы теперь перед нами в орденах и с погонами старшины сидите? Искупил кровью в окопах. Честно, в боях. Вы не на фронте. Вы человека убили. Да падла он был. А дочь твоя? Ты бы ее прикончил, если бы мы не подоспели. Ну не прибил же. Может, у меня душа разболелась. Нам твоя душа ни к чему. Что дальше было? Комиссовали меня дальше. Под Будапештом ранило меня сильно. Почти месяц в госпитале пролежал. Потом решил вернуться в Киев. Золотишко свое забрать. Узнал, что в этих комнатах живет Сашка со своей новой женой. Выследил их. Прятаться особо не стал. Я знал, что он меня не узнает. Дальше подождал, пока соседка в ночную смену пойдет. То есть Замцева вы целенаправленно шли убивать? Да зачем мне его убивать? Он по пятницам в коммерческом ресторане со своим дружком допоздна сидел. А тут вернулся раньше. Ты нас за дураков не держи. Тело было так расположено, что не он с порога зашел, а ты. Хорошо. Ждал я, когда он будет дома один. Лида, ты? Вы кому? К тебе. За мою жизнь поломанную. Тварь живучая. Следил я за комнатой. Ну, как тут войдешь после вас? А тут Машка. Почему вы решили, что монеты у нее? Монеты были у Светки. Она их перепрятала. А рассказать кому? Только дочке. Умный. И ты сразу дочь пытать. Хорош. Дежурный, уведи его в камеру. Осторожно. Ревматизм. Поехали к Маше в больницу. Я прошу недолго. Пациентка еще очень слаба. Хорошо. Это он? Вы о чем? Это он Замцева убил, да? Да. Мария, мы хотим знать, где золотые монеты вашей матери. Я не знаю. Вы из-за них чуть не погибли. Я думала, что Замцев жестокий. Но этот еще хуже. Вы его узнали? Мне, когда его арестовали, было 5. Общих фотографий не осталось. Мама все уничтожила. Да и она вообще не любила о нем говорить. Вы поняли, кто он? Так он сам пришел и сказал, что отец. Знаете, как без родных людей. Еще начал рассказывать, что выживший, героический фронтовик. Документы показал. Зачем вы пошли с ним к развалинам? Папа, так что, вы впервые с мамой встретились в этом доме, да? Да, именно тут. Как жаль, что этого дома уже нет. Жаль. Жаль, что мамы больше нет. Я по ней скучаю, а ты? Я! Отпусти! Но... Через какое-то время я пришла в себя. Очнись. Он стоял надо мной. Очнись. Ждал. Очнулась! Где монеты? Я не знаю. Где монеты, тварь? Я тебя сейчас убью! Папа, прошу, я ничего не знаю. Куда мать их спрятала? Говори! Не с места! Я думала, он меня любит. Мама, а ему монеты. Вот такая семейная хроника. Так монеты были? Я вообще про монеты от него первый раз услышала. Мне никто ничего не говорил. Выздоравливайте. Эти монеты столько горя вам принесли. Спасибо, что спасли. А вас как зовут? Степан. Капитан Смирнов, а что? Спасибо, капитан Смирнов. Так, ну вот. Вот и все. Вот. Может быть, зря я это все делаю. Сейчас принято фотографии хранить в телефонах, планшетах. В рамках как-то очень старомодно, да? Ну, почему же? Рамка современная. Да. А о судьбе этих людей вы что-нибудь знаете? Буравского расстреляли. Это произошло уже после победы в конце мая. Лидию отпустили. А вскоре вернулся с фронта Георгий Капанадзе. Она вышла за него замуж. Мария поступила в институт, вскоре вышла замуж за врача-психиатра, родила 2 детей. Интересно, что из этого альбома она показывала детям, а что нет? А, вам правда интересно? Да. В 1992 году старшая дочь Марии в США раскрыла тайну своей матери и бабушки. За подкладкой альбома были спрятаны царские золотые монеты. Их было там около 100. Это почти килограмм золота. А в те времена семейные альбомы были тяжеленными. Они были просто набиты фотографиями. Вот так.